Глава 18. Микроавтобус поплюхал по шоссе. «От беда!» — зевнула Рита. «Чтоб он сгорел!» «Кто?» — спросила я. «Кудрявенький со своей тусовкой», — ответила певица. «Спать хочу немыслимо». «Давай поедем домой», — предложила я. «Нельзя», — грустно ответила Рита. «Просто невозможно. Совка никогда не простит». «Ты о ком?» — недоуменно поинтересовалась я. «У Кудрявенького есть секретарша». Рита принялась вводить меня в курс дела. «Имечко ей Софья Константиновна, но все кличут даму Софа. Жутко стервозная особа. Кудрявенький-то обидчив, но отходчив. А эта грымза памятлива, словно медведь-гризли. Она обид не прощает. Так вот, у Софки в руках список гостей, и она в нем галочки ставит. Ну, допустим, Митя из Бабблс приехал одним из первых, в подарок привез вазу дорогую, сидел до утра. А вот Арабелла прикандыбала под самый конец тусни, приволокла в качестве презента свой диск, повертелась 10 минут и ау. Ну и что? Пожала я плечами. Рита постучала кулаком по лбу. «Тумба ты! Пройдет неделя, заявится Арабеллин продюсер к Кудрявенькому и запоет, что-то мы давно у вас не звучали, и тут Софа своему начальнику и надует в уши. Арабелла вас не уважает. На день рождения плохо поздравила. Всего секунду посидела и уехала. Денег на подарок пожалела. Вот Митя из Бабблс другой. И что получится?» Я, моргая, смотрел на Риту. «Из всех громкоговорильников Митечка орать станет, а Арабелла исчезнет», — закончила моя новая хозяйка. «А у нас, знаешь как, либо ты у людей постоянно в ушах звучишь, либо умер. 3 месяца в эфире нет, народ тебя забыл. Ты в курсе, кто такой Кудрявенький?» «Нет», — потрясла я головой. Ванька вытащил из кармана плоскую фляжку, сделал пару шумных глотков и, закручивая пробку, пояснил. «Кудрявенький — владелец сети радиостанций. С ним ссориться, ну, никак невозможно. Захочет — мигом кислород перекроет. Никакие им организованные сейшны пропускать нельзя. Во-первых, на них всегда полно журналюк, и обязательно попадешь в какую-нибудь газету». «Например, в журнал «Свиноводство», — хихикнул Костя, с интересом слушающий наш разговор. «Ну и что?» — не сдался Ванька. «Его тоже люди читают. Пусть про Глафиру узнают. Лично мне все равно, кто где денежки заработал, чтобы за концерт платить. А во-вторых, насчет Совки — это чистая правда». «Прямо вот так в эфир не выпустит?» Я попытался разобраться в ситуации. «А если песня хорошая, и люди ее любят?» Рита засмеялась. «Эх ты, наивняк! Никто по этому поводу не парится. Знаешь, как Кудрявенький говорит?» Встрял в наш разговор Костя. «Если я каждый день стану в жесткой ротации твердить стишок, уронили Мишку на пол, оторвали Мишке лапу, People сначала возмущаться станет, а потом привыкнет, затем распевать начнет, а вскоре эта песня все первые места в рейтингах займет. Главное, чтобы музыка постоянно у народа в ушах звенела, а имя исполнителя по газетам полоскать и готово, звезда, суперстар. Ну, хорош трепаться». Отчаянно зевая, сказала Рита. «Лучше вон там притормозите у магазина». «С какой стати?» — возмутился Ванька. «А подарок?» «Вот черт!» «Что бы вы без меня делали, дураки?» — снисходительно заметила Рита. «Пошли, Таньк, пусть эти Битлз в машине сидят, только мешать нам будут». Оказавшись в огромном торговом зале, Рита стала рассуждать вслух. «Ну что можно подарить козлу, у которого имеется золотой прииск? Не тащить же ему сотую зажигалку?» «На, вот задача. Купи туалетную воду. Фу! Ручку дорогую, а у него их дофига. Рубашку, галстук, кашне, часы, брючный ремень. На, еще трусы присоветуй, — скривилась Рита. Тогда не знаю, — сдалась я. Вот и я тоже. Начала была певица, потом, не договорив, рванула в отдел игрушек. «Смотри, какой прикол!» Тоненький пальчик хозяйки с длинным острым ноготком ткнул вниз, я опустила голову, на полу в углу сидело нечто огромное из фиолетово-розового бархата. Голова чудища была украшена круглыми очками, шею у него не наблюдалось, квадратный подбородок лежал на широкой груди, плавно перетекающей в живот, из туловища торчали коротенькие обрубочки, 4 штуки. Верхняя пара, очевидно, являлась руками, нижняя — ногами. На поясе у чудища висела круглая коробочка с изображением ноты «ля». «Вау!» — взвизгнула Рита и дернула продавщицу за плечо. «Эй, скажи, это кто?» «Брамбес», — ответила девушка. «Кто?» — переспросила я. «Брамбес. Главный герой мультика «Путешествие во времени» не смотрели?» — оживилась продавщица. «Очень стёбный. Он еще и разговаривает. Нажмите сюда». Рита ткнула кулачком в коробочку. Брамбес заморгал маленькими глазками, открыл большой рот и изрек «I won't crumb». «О чем он толкует?» — напряглась Рита. Продавщица заморгала, мне стало понятно, что девушка, как и я, совершенно не знает английского языка и не может перевести монолог монстра. «Слышь, Кать!» — крикнула Рита. «Чего Брамбес бубнит?» «Добрый день, поздравляю, сейчас спою песенку», — донеслось из глубины зала. «Ткните его еще раз, он мелодию заведет. Здоровскую, такую веселую, не надо», — предостерегла Рита продавщицу. — «Без музыки обойдемся. Сами, если надо, запоем. Берем. Абсолютно бесполезная вещь, большая, просто то, что надо». — «Мы его сейчас оденем», — засуетилась продавщица. — «К Брамбесу костюмчик есть. О, смотрите, белая рубашка, пиджак, брюки, галстук. И даже зажим для Гаврилки имеется. Под золото с буквой «Б». Классно, а?» «Супер!» — согласилась Рита, расплачиваясь. «Вы урода пока обрежайте, а мы за цветочками смотаемся. Брамбес оказался очень тяжелым, я еле-еле доволокла его до автобуса. Рита при всем желании никак не могла мне помочь, ее руки были заняты огромным колким веником из 51 кроваво-красной розы. «Вы бы, девки, еще домашние тапочки купили», — возмутился Ваня. «Белые», — хихикнул Костя. Я, еле дыша от напряжения, впихивала неподатливое тело Брамбеса в автобусик. Монстр сопротивлялся изо всех сил, цепляясь руками и ногами за все выступающие части. «В другой раз сами идите», — обозлилась Рита. «Легче всего других критиковать. Знаешь, объяснить человеку, что он неправильно поступил, элементарно просто, а вот показать, как нужно сделать, намного труднее». Тихо переругиваясь, мы докатили до места, где происходило торжество. «Таньк, бери урода», — велел Ванька. «Он тяжелый. И чё? Может, поможешь?» — с легкой надеждой спросила я. Ваня выпучил подкрашенные глаза. «Думай головой. Мы звезды, нам западло самим такое таскать. На то есть специально обученные люди. В данной ситуации это ты. Хватай страшилище, да топай за нами, приседая и кланяясь. Имей в виду, это пока мы тут, в автобусе, среди своих, ты тоже человек. А на тусовку вас, черную кость, не звали, ясненько?» Я молча стала вытягивать гнусно ухмыляющегося Брамбеса наружу. «Спасибо, Ваня, что указал мне на мое место». В зале, украшенном гирляндами цветов, стояла очередь из гостей. Все держали в руках пакеты, коробки, кульки, перевязанные яркими лентами. От роскошных букетов одуряюще пахло. Аромат лилий, роз и каких-то неизвестных мне экзотических растений смешивался с благоуханием разнообразного парфюма, коим щедро облилась публика. У меня защипало в носу, а на глаза начали наворачиваться слезы. Интересно, вдруг у меня аллергия на что-нибудь? Очень не кстати было бы сейчас свалиться тут в приступе кашля или с отеком квинки. Рита пристроилась в хвост. — А почему здесь очередь? — наивно поинтересовалась я. — Так к кудрявенькому стоим, — пояснила Рита. — Подарки вручать, поцелуи раздавать. Сейчас оближем благодетеля, коньячку хряпнем, тарталеточку сожрем, пару гадостей друг другу скажем и адью. Я стала оглядываться по сторонам. Ой, сколько народа! Ничего удивительного, стала меня вводить в курс дела Рита. Вообще, тусовка делится на две части. Первая, самая большая, это профессионалы. Кто? Певица кивнула в сторону седовласого пожилого мужчины, одетого самым странным образом. Крупное накачанное тело обтягивали джинсы молодежного покроя. Торс облегала майка, сделанная из рыболовной сети. К престарелому красавчику жалась девчоночка щенячьего возраста. Очень хорошенькая, просто картинка. К вопросу о профессионалах. Стала самозабвенно сплетничать Рита. «Знакомься, плейдед Игорек. Вроде он писатель, но книг его не видела. Шляется по всем светским мероприятиям, постоянно в сопровождении дурочек. Лет им столько, что нашему Игорьку суд больше даст, если, конечно, узнает, чем дедуся занимается. Сам он, правда, уверяет, будто еще и полтинник не разменял». Хотя, следует признать, Игоряша не самый противный. Он малышек в свет выводит, экономит на ресторане и пыль в глаза глупышкам пускает, дескать, со всеми дружу. — А вон там парнишка-красавчик видела? — Да, — кивнула я. — Актер Васенька, специалист по стареющим эстрадным дивам, — захихикала Рита. — Переходящее знамя. «А где он играл?» «Пока нигде. Почему же актером называется?» Рита развеселилась окончательно. «Что же ему Альфонсом представляться? А вон там Ордо маячит, музыкальный якобы критик, про всех гадости пишет, но он хоть работает гнида, а остальные...» Цирк прямо, с вечеринки на вечеринку, кочуют все, как один, великие, только никто их картин не видел, книг не читал, песен не слышал. А, впрочем, им не позавидуешь. Прикинь, как тяжело по банкетам носиться. Опять же, с одеждой проблема. В одном и том же показываться нельзя. А нормальные люди тут есть? Угу. — кивнула Рита. — Это вторая часть туски. Те, кто редко веселиться ходит. Нина Загребина, вон та, в желтом костюме. Она косметолог, новых клиентов ищет. Рома Красков, модельер. Саша Бронский, стилист. Эти по работе пришли? — Ой, привет! — Кому это ты машешь? — Марине Батиной. «Как? Самой Батиной? Эта невзрачная женщина в джинсах, суперпопулярная певица?» «Точно. А почему она так просто одета?» Рита тяжело вздохнула. «Знаешь, у меня от твоих вопросов голова кругом идет. Почему? Почему? Покачану?» «Батина себе имя уже сделала. Чем выше звезда, тем меньше спеси. Если нормальный человек, конечно». А если два дня на эстраде, вот тогда да. «Софочка, ты шикарно выглядишь!» Я вздрогнула и увидела стройную даму неопределенного возраста, облаченную в черное платье, безукоризненный наряд, к которому невозможно придраться. «Я очень рада встрече», — улыбнулась секретарша всесильного босса. «Ты меня не узнала? Я Глафира». «Глаша! Новый имидж? Yes! Оу, отлично! Полнейшее перевоплощение! Даже голос изменился!» Софья явно издевалась над Ритой, мигом поняв ситуацию. Риточка суетливо стала совать к левретке букет. «Это тебе мне? С какой стати? Ну, просто из любви!» — щебетала моя хозяйка. Разинув рот, я наблюдала за происходящим, и тут кто-то грубо начал выхватывать у меня брамбеса. «Я сам вручу подарок!» — прошипел невесть откуда взявшийся свин. «Эй!» — возмутился я. «Это Глафира купила? Давай сюда!» «Но она без презента останется». «Поспорь еще!» — рявкнул свин. Тут толпа внезапно рассосалась, и мы очутились возле именинника. Я постаралась не расхохотаться во весь голос. Стало понятно, отчего ехидные люди шоу-бизнеса прозвали этого типа кудрявеньким. На отполированном до блеска черепе виновника торжества не было ни одного волоса. «Дорогой мой, — взревел свин, — я просто счастлив, что вижу тебя. Спасибо за приглашение». «Тебе спасибо, что нашел время, — осклабился кудрявенький. Там в зале подан легкий закусончик. Надеюсь, отдохнешь, расслабишься?» «Уж я прям не знал, что тебе подарить, — принялся врать свин. Полгода голову ломал, мучился, ну, неохота вип-набором отделываться. Хотел нечто эксклюзивное подарить, чтобы не как у всех, и вот нашел». Продолжая улыбаться, продюсер вырвал из моих рук брамбеса и посадил его рядом с кудрявеньким. «Смотри, какой классняк!» — вещал свин. — Я специально заказал его в Лондоне в магазине «Сувенир Эксклюзив». Его 4 месяца изготавливали. Я даже бояться начал, что не успеют к дате. Только сегодня, сволочи, самолетом прислали. Видишь, как я тебя люблю. Думаю, никто ничего подобного не подарил. Я с уважением покосилась на свина. Однако он ловкий человек, мигом сочинил историю. «Такое не всякому дано. Сейчас кудрявенький произнесет приличествующие случаю слова благодарности, мы быстро проглотим пару бутербродов и можем, наконец-то, ехать домой». Но отчего-то в зале, битком набитым людьми, установилась странная тишина. Кудрявенький начал медленно приобретать фиолетовую окраску. «Во прикол!» С восхищением прошептал некто за моей спиной: «Даже зажим для галстука с буквой «Б»!» Я уставилась на кудрявенького. На носу у строителя праздника сидели круглые очки, шеи не наблюдалось, квадратный подбородок лежал на широкой груди, плавно перетекающий в живот, из туловища торчали коротенькие обрубочки. «А теперь прочитайте описание брамбеса». Здорово, да? Да еще как назло, всесильный владелец радиовещательной сети был облачен в темный костюм, белоснежную рубашку, а галстук его украшал зажим с буквой «Б». И какая разница, что кудрявенький приобрел свой прикид в супер-пупер-фирме и заказал украшение у ювелира. Брамбес в одежонке, сделанной рукастыми китайцами, смотрелся ничуть не хуже, а заколка, прихватывающая его гаврилку, была точь-в-точь такая же, как у кудрявенького, золотая, с весело переливающимися камушками. «Класс!» — шептал голос за спиной. «Честно говоря, свина я терпеть не могу, но сейчас прям зауважал. На такое не всякий отважится. Он, небось, в Лондон фотку отправил. Я одно не пойму, откуда он узнал, что кудрявенький на тусовку нацепит. Не иначе, как подкупил его прислугу. И тут Ванька, решивший нарушить ужасное молчание, суетливо воскликнул. «Игрушечка еще и петь может!» Свин разинул рот, но Ванька уже ткнул пальцем в коробочку. «Фр-хр-пр!» Понеслось над толпой. «Ай!» Грохнул хохот. «Вау!» Простонал за мной тот же голосок. «Это еще прикольней!» Я обернулась, увидела щуплого мальчика в розовой блузочке со стразами и спросила, «Понимаете, о чем он поет?» «Конечно!» — кивнул тот. «Сделайте одолжение, переведите. Я супербосс, всех раздавлю, голову оторву, кто обидит Брамбеса, тут покойник. Вон, вон, убирайтесь прочь, лучше убить, чем вам помочь», — радостно сообщил юноша и сложился пополам от смеха. Защелкали вспышки фотоаппаратов. Журналисты кинулись к кудрявенькому, толкая друг друга. Они гомонили. «Встаньте около двойника! Классный прикол! Вот это снимочек будет!» Кудрявенький, очень хорошо понимающий, что случившееся нужно обернуть шуткой, обнял Брамбеса. «Действуйте, ребята!» — велел он борзописцам. — «Я давно так не смеялся. Я его работать посажу, а сам подамся в горы на лыжах кататься». После того, как были сняты все кадры, Кудрявенький глянул на Свина и ласково сказал. — «Ну, спасибо, порадовал». — Да уж, — с каменным лицом повторила стоявшая рядом Софа. — «Повеселились». «Очень рад!» — в полуобморочном состоянии кивнул Свин. «Я тебе этой радости никогда не забуду!» — с самым невинным видом пообещал Кудрявенький. «Эй, кто-нибудь, отведите моего лучшего друга выпить!» Два парня в безукоризненных костюмах схватили продюсера под руки и, преодолевая его слабое сопротивление, повели того в дальнюю часть зала, где были накрыты длинные столы. «Таньк!» — зашептала Рита. «Рвем когти, пока живые. Давай, шевели ходулями. Свин незлопамятный. Ну, поорет, завтра и забудет. А вот если сейчас ему под руку попадемся, кирдык нам всем. А тебе в первую очередь». «И почему мне?» — испугалась я, пробираясь сквозь толпу. «А Коська шепнул Семену, что покупка Брамбеса была твоей идеей», — сообщила Рита. «Ну, с какой стати ему это в голову взбрело?» Я со страшной скоростью побежала к двери. «Согласна, сейчас лучше исчезнуть из поля зрения Свина, а с Костей я поговорю позднее».